сажай на весла наших ребят, а сам отвлекай их песнями, байками, чем угодно, лишь бы не молчали и не глядели на воду». Партизан, понимающе кивнул и взмахнул веслами. За полчаса до рассвета лодка причалила в третий раз. Ее тут же спрятали в кустах, а разведчики скрылись в небольшой пещере, вырытой под срезом крутого берега. День прошел спокойно, а ночью лодку снова вытолкнули на воду. Спокойно прошел еще один день и еще одна ночь. Когда группа 7 собралась в полном составе, Ларин облегченно вздохнул. «Дело прошлое», — признался он, — «но переправы я очень боялся. Представляете, что было бы, засеки нас немцы на воде?» «Да уж», — поежился Седых, — «хоть мы и тощеваты, а на кормежку рыбам сгодились бы и такие». «До рассвета 2 часа. До этой балки», — Ларин ткнул в карту, — 20 километров. «Так что ноги в руки». «Другого места для дневки на нашем пути нет. Бегом марш!» — скомандовал он и первым углубился набрякший от дождя лес. К форме вахмайстера Виктор привык быстро, также быстро научился четко и лаконично отвечать на приказы Крайса. А вот с вождением машины дело обстояло хуже, то ли потому, что давно не сидел за рулем, то ли давала себя знать контузия. Виктор путался в педалях, включал не ту передачу, ни с того ни с сего нажимал на клаксон. Крайс снова и снова объяснял, что к чему, садился на место водителя, показывал, что и как надо делать, но на Виктора будто морок нашел. Не получалось, и все. Тогда к машине кидался Моралов, кричал на Громова, как на мальчишку, демонстрировал езду вслепую, снова сажал за руль Виктора, и тот с обреченно виноватым видом в который раз повторял все то же самое. Но больше всех от этой возни и шума страдал Рекс. Он все время был рядом, слышал, как кричат на хозяина, и даже не пытался гавкнуть на обидчика. Никогда бы и никому Рекс не позволил так непочтительно обращаться с хозяином, а тут бродил около машины с опущенной головой и виновато помахивал хвостом. Виктор это видел, он от беспомощности еще сильнее злился и на себя, и на учителей, и, конечно же, допускал еще больше ошибок. За 2 суток до начала операции Крайс не выдержал и сказал Виктору: «Придется мне ехать одному. Или уложить тебя на заднее сиденье, перебинтовать и говорить, что партизаны ранили шофера». «Нет», — взревел мотором Виктор, — «это исключено. Одному там не управиться. Но как же быть? И на педаль нажимай помягче», — поморщился оглушенный ревом мотора Крайс. «Еще мягче, еще. Ну вот, уже лучше». «Как быть?» — процедил Виктор. «Или я укращу эту дурынду, или с тобой поедет Моралов». «Моралов? Он же ни слова по-немецки, да и, сам понимаешь, внешность шофера ставки должна быть несколько иной». «Почему? Разве шофера не могут ранить? Разве он не может гореть?» «Может, но не штабной. И потом, любой танкист сразу скажет, что так обгорают только танкисты. Короче говоря, о Моралове не может быть и речи». «Тогда уйди-ка ты, Герман, уйди с глаз долой. Когда стоишь над душой, я волнуюсь, как на экзамене». «Понял», — усмехнулся Крайс, — «только поаккуратнее. Не преврати нашу карету в металлолом». Когда Крайс скрылся за деревьями, Виктор уселся на пенек, подозвал Рекса, прижался к его теплому боку и задумался. «Что-то тут нечисто», — размышлял он. «Я же спокойно ездил на «М»ке, а «Опель» нисколько не сложнее. Те же 3 педали, тот же рычаг переключения передач, та же баранка. Значит, барахлят нервы. Контузия тут ни при чем. Руки-ноги не дрожат, голова не трясется. Может, боюсь или не верю в успех операции?» А вдруг, как говорили в старину, рука Бога? Не езди, мол, не связывайся с этим мостом. Говоря честно, шансов на успех мало, 1 из 100, не больше. В принципе, дело проще простого. вырезать кусок провода. Но как это сделать незаметно, если вокруг одни немцы? Бомбежка, шум, гам, паника. А если никакой паники? Если нам предложат укрыться в бункере? Если сопровождающие ни на шаг не отойдут от высокого гостя? Стоп! Остановил он сам себя. Все «если» не предусмотришь. Давай-ка уточним задачу. Мы должны не просто вывести из строя систему подрыва, а сделать это незаметно, так, чтобы немцы об этом не догадались. Ведь, обнаружив оборванный провод, они его соединят или заменят. Представить страшно, что будет, если рванут в тот момент, когда по мосту пойдут наши танки. Значит, нужен запасной вариант. Да-да, нужен абсолютно надежный запасной вариант. Есть он у меня. «Есть», — прозвучало где-то в глубине души, «но...» «Никаких «но», — подавил Виктор сомнение. «Мост не пострадает?» «Еще как пострадает, но перекрытие нетрудно восстановить. Зато от проводов не останется и следа. Больше того, если все сделать по-умному, до взрывчатки, заложенной у третьей опоры, невозможно будет добраться, стало быть, ни за что не протянуть новые провода». Виктор встал, подошел к машине, открыл багажник, приподнял заднее сиденье. «Места достаточно», — отметил он. «Сюрприз уместится. Сюда же две канистры с бензином. Так, хорошо. А как запустить этот механизм? С расстояния можно?» «Можно, но не далее, чем метров с 30. А если не вылезая из машины, можно и так». «Но это крайний вариант. Стоп!» — осенило его. «Есть идея!» Он открыл капот, снова закрыл. То же самое проделал с крышкой багажника. «А что? Неплохая идея!» — повеселил Виктор. «Решено. Отрабатываю запасной вариант. Только так, чтобы об этом никто не знал, даже Рекс!» Похлопал он его по шее. «Жаль тебя, псина, очень жаль, но ты не унывай. На небесах наверняка есть место для собак, так что и там мы будем вместе». Самое удивительное, после принятия решения к Виктору вернулось спокойствие, появилась уверенность в своих силах. Опель это почувствовал и слушался безропотно. Даже Крайс от удивления развел руками, когда Виктор лихо подлетел к его шалашу, мягко затормозил и притер машину к дереву. «Нет слов», — только и сказал он. «А я что говорил?» — улыбался Виктор, покровительственно похлопывая по капоту. «Говорил, что усмирю эту дурынду». «Говорил, вот и усмирил». «Так что за шофера, герр Оберст, можете быть спокойны», — щелкнул он каблуками. «Проверю уровень масла, заправлю бак, захвачу пару запасных канистр и можем отправляться». «Рюрт-ойх», — скомандовал Крайс. «Есть, стоять вольно». «Надо же», — прищурился Крайс. «И машину освоил, и команды понимает. А может, ты притворялся? Может, все знал?» «Я воль, эрф образ, и знал, и умел, поскольку родился в Тюрингии, а учился в Баварии». «Да?» — поразился Крайс. «Тогда покажи свой бирбаух. Бирбаух, пожалуйста!» — начал расстегивать карман Виктор. Крайс покатился со смеху. «Ну, баварец, ну, лингвист!» — вытирал он слезы. «Тебе бы переводчиком нарком индел!» «А что, могу и туда. С моим-то бирбаухом?» Крайс снова зашелся от смеха. «Ты хоть знаешь, что это такое?» «Как что? Портсигар». «Портсигар? Почему портсигар? А, вот с чем ты перепутал. Курить по-немецки раухен, а бирбаух — это пивной живот. Твои земляки-баварцы — большие любители пива, и пузо у них нависает над ремнем. Так что не карман надо расстегивать, а штаны!» — засмеялся и Виктор. «Вот именно». — Ладно, вахмайстер, с вами все ясно. Не забывайте, что вы контужены и говорите с трудом. Но самое главное, вы исполнительный, не роняющий словно ветер служака. Ни в какие разговоры не встреваете, а споро и четко выполняете приказы командира, то есть мои. Ферштейн? Яволь? Вытянулся Виктор. То-то же. Придирчиво оглядел его Крайс. Выправка подходящая, форма сидит, ладно, вот только руки. Руки? А что руки? Вы же шофер, значит, все время возитесь с маслом, солидолом, бензином. Все понял, под ногтями должен быть несмываемый траур. Кожа грязноватая, даже попахивать обязан бензинчиком. И еще. Время от времени вы пытаетесь передвинуть пистолет на бок. Понимаю, привычка, но немцы носят пистолет на животе, а шмайсер или на груди, или на правом плече стволом вниз. Это надо знать твердо. Виноват, извинился Виктор. Ты прав. Это надо знать твердо. Но и ты все время путаешься, обращаясь ко мне то на ты, то на вы. Да, смутился Крайс. Спасибо, что сказал. Учту. Если не возражаешь, займусь машиной, — закатал рукава Виктор. Надо кое-что подрегулировать, подтянуть. Крайс разрешающе кивнул и направился в штабную землянку. А Виктор отогнал машину в кусты и занялся подготовкой запасного варианта.